Глава 21. Первая пара преследователей двигалась в верном направлении, не очень быстро. Им приходилось искать следы, полагаясь лишь на свой опыт егерей. Амулета поиска почему-то при них не было. Однако уверенно. Воины, одетые в легкие доспехи, временами останавливали коней и, свесившись с седел, рассматривали примятую пожухлую траву. «Они здесь свернули», — сказал пожилой мужчина своему молодому спутнику. «Петляют, как зайцы», — хохотнул он. «Думают, это их спасет от виселицы». «Это, может, и не спасет», — Андрей вышел из сумрака и снес вояке голову. «Зато я решил им помочь». Клинок изменил направление и вошел под доспех второго егеря, не успевшего даже как-то среагировать. Тени обоих дружинников заняли свое место в копилке магической армии. Лошади всхрапнули и в испуге устремились в густой подлесок. Догонять их Немченко не стал. Следующих вояк, четверку дружинников, одетых в старые кольчуги, он подождал на этой же прогалине, скрывшись от их взглядов в магическом слое. Они ехали цепочкой друг за другом, но, оказавшись на полянке и увидев тела своих товарищей, попытались резко развести коней в стороны. Эта четверка бойцов успела попытаться организовать отпор внезапно возникшему между ними и бросившемуся в атаку неизвестному наемнику. Андрей рассек колено ближайшей к себе лошади и, не глядя на падающего со вскриком всадника, рубанул по спине его соседа. «Получи!» — крикнул третий преследователь, пуская Воллерея болт. Тому пришлось применить навык мастера меча, отбив снаряд в сторону. Просто отойти с траектории болта он уже не успевал. «Не попал!» — усмехнулся адепт четырех стихий. Немченко перепрыгнул бившуюся на земле изувеченную им лошадь, убил уколом сверху в ключицу пытавшегося подняться ее наездника и атаковал арбалетчика. Тот успел отбросить самострел в сторону, а вот достать из ножен меч смог только наполовину, когда усиленный магией земли клинок Олрея вошел ему глубоко в грудь. От стрелы из лука, выпущенной оставшимся дружинником, Андрею уклониться не удалось. Он принял ее на плоскость меча и тут же метнул в лучника кинжал. Метатель из попаданца был так себе. Попасть-то он попал, только в доспех, да еще и плашмя. Однако бросок заставил оставшегося вояку замешкаться. И этих мгновений благородному Анду хватило, чтобы вначале вспороть бедро всадника, а когда лучник пытался удержаться в седле, воткнуть ему острие клинка глубоко в шею. «Вот как-то так», — безучастно произнес попаданец, забрав тень и осматривая полянку. В лесу оставалось десяток преследователей. Устраивать засаду еще и на них землянин пожалел своего времени. Он же просто хотел помочь бедолагам и их детишкам, а для этого не обязательно было убивать всех, кто за ними гнался. Достаточно дать новый объект для погони. В направлении, перпендикулярном движению парочки с детьми, виднелось заросшее болотце. Туда-то Андрей побежал, намеренно не скрывая следов. Обыскивать тела убитых не стал. Зачем мелочиться? Явно у егерей и дружинников чего-либо ценного при себе мало. Пробежав шагов 150, едва его сапоги начали погружаться в воду выше щиколоток, Немченко вновь ушел в сумрак и уже незаметно вернулся к оставленным им без присмотра беглецам. Те только-только продолжили движение. Женщина хоть немного и отдохнула, все равно сильно задерживала своего партнера, еле передвигая ноги. Мальчишки на руках мужчины не спали, но вели себя тихо. «Не дай нас схватить живыми, Ольм!» — тяжело дыша просила крестьянка. «Лучше сам убей всех троих!» «Живите долго и счастливо!» — с насмешкой подумал благородный Ант и обогнал беглецов, чтобы оказаться на месте своего привала раньше них. «Погони теперь не до вас, дальше в лес они не сунутся». У Немченко были опасения, что его завтрак за время отсутствия могут растащить какие-нибудь зверьки, но все продукты оказались нетронутыми. Благородный Ант вышел в реальность, сел и продолжил заниматься тем, чем занимался до обнаружения приближения гостей, то есть приготовился есть. Понимая, что, возможно, придется угощать, он скинул заплечную многоразмерную сумку развязал и извлек из нее дополнительные продукты. Запеченную с черносливом утку, которую вообще-то планировал себе на обед, окорок, дополнительно сыр и пару лепешек. Подумал, что хватит, но вспомнил про земляные орехи, вываренные в меду. Он их таскал еще с путешествия в Равену. Хотел даже выкинуть, но сейчас они оказались кстати. Женщины и дети любят сладости. Приготовившись к встрече, Олрей сел лицом к приближающимся гостям и снял пробу с нарезки козьего сыра, доставленного им с Джисой из Пирана. Беглецы продрались сквозь подлесок, как носороги, шумно и пыхтя, выйдя на полянку в шагах в 10 от завтракавшего землянина. Увидев наемника, парочка остолбенела. — Что смотрите? — поинтересовался Немченко. — Ни разу не видели, как человек ест? — Ты кто? Откуда? — запинаясь, спросил мужчина. Он медленно опустил мальчишек на землю, один что-то пискнул неразборчиво, и оба спрятались за отцом, вцепившись в его штанины. Тот потянулся к висевшему на поясе ножу, но снимать не стал. Женщина охнула и прижала руки с узелком к груди. — Это понятно кто, — усмехнулся попаданец. — Путешествую в столицу, ищу работу. А вот вы откуда здесь взялись? — ответила молодая крестьянка, встав рядом со своими детьми за спиной мужчины. — Мы с хутора шли в город, мы заблудились. Понятно, — кивнул землянин. — Беглые? — И? Он с усмешкой посмотрел на выхваченный беглецом тесак. — Решил вступить со мной в бой? — Я не дам тебе. — Я и не возьму от тебя ничего, — хохотнул Андрей, прервав беглеца. — Ты ж босяк, чего с тебя брать? Есть предложение получше. Мне скучно вот. — Иду лесами, иду полями, словом не с кем давно было перемолвиться. Давайте я поделюсь с вами едой, вином и даже энергией лечебного амулета. Он приподнял левую руку, чтобы стали видны три перстня на ней. — А вы рассказывайте свою историю. Как по мне, обмен вполне честный, причем в вашу пользу. Ну, амулет мне показывает, что ваши преследователи свернули в другую сторону, так что можете быть спокойными. — Да и убери нож на место, а то я могу разозлиться. Перестав усмехаться, Ант посмотрел на крестьянина вымораживающим взглядом, давно заимствованным у Джисы. Парень как-то вмиг сдулся и, обернувшись, беспомощно посмотрел на подругу. — Не выдавай нас, наемник, — попросила та, — хотя бы ради наших сыновей. — О, кстати, о детях. Землянин взял кулек с орехами и точно кинул его мальчишке постарше. — Угощайтесь! — Да проходите же к столу! Делать беглецам не оставалось ничего другого, кроме как довериться незнакомцу. Впрочем, приняв приглашение, они об этом не пожалели. Тревога и волнение не помешали им с жадностью наброситься на еду и вино. Дети ничуть не отставали от родителей. Попаданец даже умилился и полез в закрома, достав оттуда рогалик колбасы и местный аналог хамона, исчезнувшие в глотках беглецов так же быстро, как и предыдущее угощение. Андрей не жалел потраченных продуктов. Все равно, по его расчетам, он уже сегодня к вечеру будет в столице империи. А уж там-то голодным точно не останется. — Нам бы только до города добраться, — завершил свой рассказ Ольм. — Я хорошо работаю с деревом. У моего дяди там столярка. Он поможет. Чего-то важного Олрей от беглецов не узнал. Его предположения насчет них полностью подтвердились. Не пожелав расставаться с детьми, которых управляющий владением хотел забрать в счет долга деревни по оброку, молодая крестьянская семья решилась на отважный поступок. Жаль, храбрости у них не прилагался ум, так что вписать этих молодых людей в свои дела Немченко никуда бы не смог. Никчемные создания, спасение которых, тем не менее, заметно облегчило попаданцу душу и подняло настроение. Как и обещал, адепт четырех стихий восстановил силы и девке, и ее сыновьям, после чего пожелал беглецам поскорее добраться до цели. — Спасибо тебе, воин! — женщина, первой поднявшись от опустошенного до последней крошки стола, низко поклонилась. Всегда буду великому про тебя хвалу возносить. — Это Аркадию, что ли? — Андрею удалось сдержать насмешку. — Больно нужна ему похвала в земляка. Да и не услышит он ничего. Вообще непонятно, где тут сейчас находится. — Тогда идите к отцу, — отодвинул Немченко от себя детей, которые буквально прилипли к нему. — Удачи, Ольм. Будь осторожнее. Он тоже поднялся и неподвижно стоял, пока его случайные знакомые не скрылись в лесной чаще. Затем навел порядок, еще в прошлой жизни не любил оставлять после себя свинарник, и продолжил путешествие. Последний в этот день перенос оборвался внезапно раньше. Хорошо, что заклинание сумрачного пути такое мудрое, иначе Андрея выкинуло бы в океане на 5-7 миль от берега. А так он оказался на прибрежной гальке, с удовольствием наблюдая, как волна промчалась сквозь него, расплескалась о небольшие валуны и отхлынула назад. «Действительно красиво», — тихо произнесла возникшая рядом Таня. «Научилась все же читать и в глубинах моих мыслей?» — спросил ее адепт, обняв ее за талию и прижав к себе. «Там читать не нужно, все у тебя на лице написано». Она ему не сопротивлялась, прильнула немного, обдав холодом его правый бок. «И нет, сразу отвечаю на твой вопрос. Западное побережье Рухана, я вижу, как и ты впервые. С другими моими адептами, которые давно здесь есть или были, с ними другая я. В смысле, я, но не я». «Да приходилось уже слышать», — тихо засмеялся попаданец. «Но сегодня все стало намного понятнее. Ладно, пойдем?» Тут из-за тех вон рыбаков показываться не стоит. Андрей с подругой находился на выступающей в океан скалистой северной оконечности широкой в 10 миль бухты, вдоль берега которой вытянулся огромный город, каскадами зданий, поднимавшийся по склону высокой возвышенности. Сомнений никаких не возникало. Немченко видел перед собой Фагос, столицу самого большого и влиятельного государства континента. Заполненным огромным количеством кораблей, внешним и внутренним рейдами гавани благородного Андаулрея, считавшего своей второй родиной большой портовый город Нагобин, не удивить. Однако даже на него произвело сильное впечатление увиденное число вымпелов и размеры многих судов. В сотне шагов от путешественника из Далиора сгрудилась группа женщин, девочек, и скакавший на деревяшке вместо одной ноги пацан. «Сюда причаливай!» — махал мальчишка рукой, приближавшемуся к берегу рыболовецкому одномачтовому весельному баркасу. «В деревне сейчас мытари!» Не хотят люди лишние налоги платить. Вот, похоже, и придумали способ. Часть улова выгружают до швартовки у причалов. При женщинах Немченко заметил корзины, а деревушка находилась в миле дальше. «Заметить оттуда могут», — подумалось Олурею. Ант, взявший его под руку Таней, уже поднимался по пологому склону к линии редких деревьев, догадываясь, что это насаждение вдоль тракта. Там действительно показался большой обоз, пристроившись к хвосту которого, он и дошел до городских рогаток перед предместьем, начинавшимся рядами постоялых дворов по обе стороны дороги. «Чего замолчал?» Потеребила его за рукав тень, когда он перестал вдруг делиться с ней впечатлениями и сравнивать размах имперской столицы, многолюдство и увиденные сооружения в виденном ранее, в том числе в родном мире. «Андрей, я ведь с тобой разговариваю, тут больше никого нет». Последнее время подруга иногда вела себя как вторая жена, причем сварливее первой, намного. Задумался Тань, он ушел с дороги. Надоело, что люди, скот, носилки или повозки проходят сквозь него. Когда-то это развлекало, теперь нет. В таком огромном городе найти моих друзей будет непросто. — Ты про адепта смерти и водницу? — Ага, про Тимга и Одиссу. — И в чем проблема? — Создай портал и хоть каждый день приходи сюда на поиски. Они же не хвойные иголки в кедровнике, как-нибудь найдутся. Да это понятно. Андрей отошел еще подальше от тракта, где сейчас сошлись два встречных потока. Большой обоз продовольствия и длинная колонна гребцов-кандальников. Последних будто сразу с десятка галер собрали, так много их было. Солнце уже скрылось в океане, и кругом было множество огней от различных светильников. В принципе, Олурею можно было, не таясь, выходить в реальность, никто бы не заметил. Только и площадку найти требуется время. Короче, одной или даже двумя ночевками не обойтись. Провести их опять в компании с храпящими и портящими воздух соседями желания нет. — Найди пустующий особняк и там поселись. Первый раз, что ли? — хихикнула Таня. — Думаешь, это будет так просто? — Нет, надо гостиничный номер на одного. Только по деньгам наемника это где-нибудь здесь, в пригороде. Дальше уже дороже, придется брать топчан в двухместном. Ладно. Разговор с подругой помог ему определиться с выбором. В городские ворота сегодня заходить не буду. Поищу койку где-нибудь здесь. Смотри, тут полно гостиниц и при трактирах, и при постоялых дворах. Ну, до встречи. Он дождался ледяного поцелуя в щеку и вышел из сумрака. Одним небольшим сложным моментом выхода в реальность являлась необходимость быстрой перестройки осознания, что вокруг все теперь по-другому. Сегодня Немченко забылся и продолжил двигаться, как за секунды до этого. В результате довольно грубо столкнулся плечом с коллегой-наемником, который в компании еще таких же трех вышел из освещенной масляным фонарем двери оружейной лавки. «Эй, брат, ты чего такой наглый, а?» Он хотел сильно ударить благородного Анда ладонью в плечо, но тот быстро отклонился и толчок смазался. «Извини, брат, не заметил». Попаданец жестом примирения приподнял руки на уровень груди. Задумался. «Извини, и все!» — вступил в разговор второй из четверки. «Не сказать, чтобы лица наемников отражали интеллект», — оценил землянин. Но и на бандитские рожи не походили, среди них был сверстник Уларея, остальные лет на 10 постарше. Все имели неплохие доспехи, а вот вооружены изогнутыми клинками, какими обычно сражаются абордажные команды судов или пираты, удобнее как врага рубить, так и такелаж. Адепт четырех стихий весело улыбнулся. «Ну, если вам одного, извини, мало, парни, готов поставить всем эля!» — предложил он. — Только при условии, что вы мне скажете, где он приличный. А еще нужен небольшой и недорогой гостиничный номер на одного. А еще узнать, где в этом огромном городе наша гильдия. А еще... — Эй-эй! — остановил его наемник, тот, с которым они столкнулись. — Больно много хочешь в обмен на эль. Давай на вино договоримся. По кружке каждому. — Ты, видим, первый раз здесь, коль не уточняешь, какую из двух гильдий наемников тебе нужно. «А что, их две?» Землянин удивился искренне, с таким он сталкивался впервые. «Конечно!» — ответил сверстник Анда. «Уж полсотни лет, как морская отдельно, сухопутная отдельно. А ты правда, что ли, первый раз, Факс?» «Правда. С работорговцем сюда приплыл. Он тут хочет большое количество экзотических невольниц с другого материка купить. Думаю, я здесь надолго». «Так это понятно», — опять взял инициативу первый наемник. «Что с вином?» «Угощаю вином», — согласился Анд. Вместе, уже впятером, они направились в сторону городских ворот. Но не пройдя и полусотни шагов, свернули с главного тракта, двинувшись по улице мимо увеселительных заведений, откуда доносилась музыка, смех, крики, а из одного и шум драки. Весело встречает столица империи начальника разведки далекого королевства. Трактир, в который они пришли, назывался «Альбатрос», и его клиентами в основном в этот час выступали солдаты удачи, хотя среди сотни посетителей немало было и других людей. Матросы, надсмотрщики, возчики, приказчики, конечно же, шлюхи. А вот купцов сидело всего трое, да и те, чувствуется, не очень богатые. «Хозяин!» — крикнул старший из четверки наемников. «Выноси еще один стол! Мы все больше нигде тут не поместимся!» Конечно, можно было бы поискать заведение получше, но Андрей решил, что если найдется комната на одного, то тут вполне сойдет. Не притон,